Не осталось ни одного несеченного в классе. Но, несмотря на все это, трудно поверить, его не только уважало товарищество, но и любило. Долбежин сам был точно отпетый. Он, как и товарищество, терпеть не мог городских и одному из них дал самое неприличное прозвище. Фискала, пришедшего к нему наушничать, он отодрал не на живот, а насмерть. Ученики, вроде Гороблагодатского, были его любимцами. Однажды блоха решился изумить товарищество и под лозами Долбежина молчал, как будто и не его дерут. Долбежин при всех назвал его молодцом, тогда как за ту же проделку Лобов вознес его на воздуся, а потом просолил насквозь сеченное тело. Долбежин не брал с родителей взяток и до того был честен, что составленный им список учеников с отметками об их учении за треть он читал ученикам и позволял устраивать диспуты тем, которые претендовали на высшее место. Вот за это-то и любили его. Сегодня были только два случая в классе. Вызван был Копыта, он взял книжку латинскую и хотел было остаться переводить за партою. «На середину», — сказал Долбежин. На середке отвечать было хуже, чем за партой, потому что в первом случае товарищи подсказывали ученику. Отвечающий способен был расслышать самый тонкий звук, а если не расслыхивал, то, глядя искоса, он угадывал слова по движению губ. Копыта вышел на середку. Здесь он срезался, то же, что в гимназии провалился, и не мог перевести одного пункта. «Не так», — сказал Долбежин. Тот перевел иначе. «Не так. Копыта на новый манер. К печке». Копыте дали всего 10 ударов. Он обрадовался, что так легко отделался, и уже направился за парту, но услышал голос Долбежина. «Переведи снова!» Тот перевел ему на новый манер. «Еще раз к печке!» Копыте дали еще 10 лос и снова заставили переводить. На этот раз Копыта сказал, что он не может и придумать еще новой вариации, за что и услышал. «К печке!» 10 дали, и снова переводи!» Копыта напряг все усилия памяти и рассудка. Ничего не выходило. «Ну?» — сказал Долбежин, и уже палец указательный его поднялся по направлению к печке. Способности Копыты были страшно напряжены, мозг работал в 100 сил лошадиных, и вот... Точно озарение свыше, сложилась в голове новая вариация. Он сказал ее. «Наконец-то!» — одобрил его Долбежин. «Довольно с тебя! Пошел за парту! Вались дерево на дерево!» Вслед за тем Долбежин обратился к трезорке. «Вокабулы приготовил?» «Нет». «Что?» «Который это раз? Если угодно...» «Приготовлю», — отвечал Трезорка бойко. Трезорка был городской и привык к довольно свободному обращению. Его развязность взбесила Долбежина. Он побледнел, на лбу надулись жилы. «Ах ты, подлец!» — закричал он и сильной рукой поднял в воздухе здоровенный лексикон Кроненберга. Лексикон взвился и пролетел через класс. Еще немного так и влепился бы в голову бойкого мальчика. Он потом начал ругаться и плеваться. В его чахоточной груди клокотала мокрота. Дерзость озадачила его, но почему-то не посмел отпороть Трезорку. Вероятно, потому что отец Трезорки был довольно значительное лицо в городе. И действительно, завязалось было дело, но кончилось все-таки ничем. В классе после этого скандала наступила мертвая тишина. Все дрожали. Один только беззаботный карась, притом еще сидевший на первой парте, на глазах разъяренного учителя ухитрился уснуть. Его вдруг спросил учитель, а он, не слыша этого, тихо всхрапывал. Товарищ его толкнул, но уже было поздно. у учителя сверкали глазки. К печке. «Розок нет», — сказал секундатор. «А давеча чем сёк? Те изломались. Сходи за новыми». Карась между тем клялся и божился, что встал в 3 часа, чтобы приготовить урок, что у него голова болит. А в существе дела на него одурь напала от латынщины, и он смежил свои карасиные очи. «Я тебе!» — явился секундатор, но без розок. «Розги все вышли», — сказал он. Учитель опять вспыхнул, поднялся со стула и отправился к той парте, где сидел секундатор. Он отыскал свежие розги. Карась запищал: «Простите!» Но учитель в это время забыл карася и направился к секундатору. Взяв пук длинных лоз за жидкий конец, он начал бить его комлем и по спине, и в брюхо, и в плечи, и по ногам. Раздался звонок. Пропели молитву «Достойно есть». Между тем карась спасся. Этот же учитель, озлившийся на трезорку за умеренный оттенок дерзости в его ответе, прощал и даже с удовольствием встречал дерзости очень крупные. Так однажды на публичном экзамене пришлось держать ответ некоему Вакси. Долбежин из-под стола показал ему кулак и проговорил тихо: «Только срежься, я тебя...» Вакса показал ему свой кулак и прошептал непечатную брань. Это только утешило учителя. Наконец Долбежин был циник. Он с тем же Ваксой рассуждал о самых грязных вещах. Тот ему отвечал, не стесняясь, откровенно, и оба они импровизировали самым грязным образом на разные темы. Заглянула Бурса в столовую, щей негодных похлебала и опять в свой класс идет. Кормили скверно. Хлебная мука мешалась с мекиной. Нередко порции говядины летели за окно и гнили потом на дворе. Один только Комеда собирал порции по 6 и потреблял их. В супе попадались маленькие беловатые червячки, в каше — мышиный помет. Только при одном экономе пища была безукоризненна. Но такие экономы были редкость в Бурсе. Впрочем, в своем месте мы дойдем и до этого эконома.